Разговор между обедавшими, за исключением погруженных в мрачное молчание доктора, архитектора и управляющего, не умолкал, где скользя, где цепляясь и задевая кого-нибудь за живое. Один раз Дарья Александровна была задета за живое и так разгорячилась, что даже покраснела, и потом уже вспоминала, не сказано ли ею чего-нибудь лишнего и неприятного. Свияжский заговорил о Левине, рассказывая его странные суждения о том, что машины только вредны в русском хозяйстве. «Я не имею удовольствия знать этого господина Левина», — улыбаясь, сказал Вронский. «Но, вероятно, он никогда не видал тех машин, которые он осуждает. А если видел и испытывал, то кое-как, и не заграничную, а какую-нибудь русскую. А какие же тут могут быть взгляды? Вообще турецкие взгляды», — обратясь к Анне, с улыбкой сказал Весловский. «Я не могу защищать его суждений», — вспыхнув, сказала Дарья Александровна. «Но я могу сказать, что он очень образованный человек, и если б он был тут, он бы вам знал, что ответить, но я не умею». «Я его очень люблю, и мы с ним большие приятели», — добродушно улыбаясь, сказал Свияжский. «Мэ, пардон, il est un petit peu toc». «Но, простите, он немного с причудами. Например, он утверждает, что и земства, и мировые суды все не нужно и ни в чем не хочет участвовать». «Это наше русское равнодушие», — сказал Вронский, наливая воду из ледяного графина в тонкий стакан на ножке. «Не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права, и потому отрицать эти обязанности. Я не знаю человека более строгого в исполнении своих обязанностей», — сказала Дарья Александровна, раздраженная этим тоном превосходства Вронского. «Я напротив», — продолжал Вронский, очевидно, почему-то затронутый за живое этим разговором. «Я, напротив, каким вы меня видите, очень благодарен за честь, которую мне сделали. Вот, благодаря Николаю Ивановичу», — он указал на Свияжского, — «избрав меня почетным мировым судьей. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд, обсуждать дело мужика о лошади так же важна, как и все, что я могу сделать. И буду за честь считать, если меня выберут гласным. Я этим только могу отплатить за те выгоды, которыми я пользуюсь как землевладелец. К несчастью, не понимают того значения, которое должны иметь в государстве крупные землевладельцы». Дарье Александровне странно было слышать, как он был спокоен в своей правоте у себя за столом. Она вспомнила, как Левин, думающий противоположное, был так же решителен в своих суждениях у себя за столом, но она любила Левина и потому была на его стороне. «Так мы можем рассчитывать на вас, граф, на следующий съезд», — сказал Свияжский, — «но надо ехать раньше, чтобы 8-го уже быть там. Если бы вы мне сделали честь приехать ко мне». «А я немного согласна с твоим «бо-фрэр», — сказала Анна, — «только не так, как он», — прибавила она с улыбкой. «Я боюсь, что в последнее время у нас слишком много этих общественных обязанностей. Как прежде чиновников было так много, что для всякого дела нужен был чиновник, так теперь все общественные деятели. Алексей теперь здесь 6 месяцев, и он уж член, кажется, 5 или 6 разных общественных учреждений. Попечительство, судья, гласный, присяжный, конской что-то. Дютрен, кеселава. Благодаря такому образу жизни все время уйдет на это. И я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма. Вы скольких мест член, Николай Иванович?» — обратилась она к Свияжскому. «Кажется, больше 20». Анна говорила шутливо, но в тоне ее чувствовалось раздражение. Дарья Александровна, внимательно наблюдавшая Анну и Вронского, тотчас же заметила это. Она заметила тоже, что лицо Вронского при этом разговоре тотчас же приняло серьезное и упорное выражение. Заметив это и то, что княжна Варвара тотчас же, чтобы переменить разговор, поспешно заговорила у петербургских знакомых и, вспомнив то, что не кстати говорил Вронский в саду о своей деятельности, Долли поняла, что с этим вопросом об общественной деятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронским. Обед, вина, сервировка — все это было очень хорошо, но все это было такое, какое видела Дарья Александровна на званых обедах и балах, от которых она отвыкла, и с тем же характером безличности и напряженности. И потому в обыкновенный день и в маленьком кружке все это произвело на нее неприятное впечатление.